а что мне Кшиштоф нужен со свободной головой, не занятой другими задачами. Давай с тобой заключим сделку». «Мы можем обойтись и без этого», — ответил мне плюгавенький мужичонка и попытался улыбнуться. «Вы могли убить меня, но не сделали этого, так что я вроде как вам обязан жизнью». «Это все мелочи», — отмахнулся я от него. «Если вдруг накосячишь по-крупному, я тебя обязательно прибью. Но я преклоняюсь перед твоими умениями. Смотри, я сейчас по-быстрому пришью Батори магические каналы к эфирному сердцу. От тебя мне потребуется совсем другая работа. Идет?» «Пока что пойти объясните», — попросил он уже практически расфокусированным взглядом. Я заметил, что такое у него происходит, когда он задумывается над чем-то. Что ж, наверное, именно так и стоит поступить. Ко всему безразличную девушку я уложил на операционный стол и взглянул на нее еще более тщательно. Когда-то внутри нее действительно жил хищник, монстр, который сжирал само ее существо. Вот только структура того магического сердца, что у нее была, не выдержала пятивековую заморозку. Ее эфирное сердце почернело и практически разложилось. Не в материальном смысле, конечно, а исключительно в магическом. Но на магических каналах до сих пор остались дыры, которые проделывал в них негодный эфир. Почему так случилось? Думаю, я смог бы разобраться в этом вопросе, но сейчас у меня совсем не было времени. Я принялся штопать, пришивая магические каналы к реальному эфирному сердцу, имеющему физическое проявление. Это был довольно странный опыт, совершенно необычный, который мне не сразу позволил начать объяснять Кшиштофу, что я от него хочу. «Сначала скажи, сколько потребуется времени, чтобы восстановить вон тот разрушенный артефакт». Я мотнул головой в сторону 50-метровой махины, которую отсюда было отлично видно. «Понятия не имею», — пожал плечами ученый. «Если один, то можно ремонтировать годами. Я даже не знаю, что там сломалось. Если дадите мне подручных, тогда, может быть, год-полтора. Потому что это же производство нужно. У Стивена был шпичальный завод, но...» «Хорошо», — оборвал я его, потому что почувствовал, что он начал уходить рассуждениями в сторону. «А сможет эта штука стать генератором эфира?» «То есть?» — не понял меня ученый, и мне пришлось подбирать слова. «Сможем ли мы с помощью этой штуки закрыть эфиром планету, на которой его отродясь не было?» «Ну...» Задумчиво протянул Кшиштоф, жамкая губами, словно что-то вспоминал. «Без пруда не вытащишь рыбку из него. Условно говоря, если там нет эфира, то откуда мы возьмем то, что будем распылять?» «Логично», — ответил я, и теперь уже ученый заставил меня крепко задуматься. «Но если мы найдем что, вы сможете сделать как?» — уточнил я на всякий случай. «Не смей беспокоиться», — ответил он мне. «Нагенерируем такого, что у нас эфирные туманы будут». Мне понравилась эта картина, нарисованная воображением. «Вы только мне опытный образец дайте», — спустил меня с небес на землю ученый. «Чтобы я понимал, как и что должно работать». Но, увидев мое лицо, он стал говорить тише. «Ну, или чертежи на худой конец». «Кшиштоф», — сказал я ему, пришивая очередной канал к эфирному сердцу. «Скажу тебе прямо, пока у меня нет ни того, ни другого, у меня есть нечто гораздо лучшее». «Что же это?» — глаза ученого загорелись. «Сроки, Кшиштоф, сроки. У нас на все про все есть 3 недели, понимаешь?» «Ох, сроки — это волшебная вещь. Иногда они творят настоящие чудеса», — ответил мне ученый. Однако конец его фразы потонул в девичьем крике. Эльжбета, наконец, очнулась, потому что я не туда ткнул магической иглой и сделал ей очень больно. Я среагировал на уровне рефлексов, моментально облегчив боль девушке. Оказывается, не так уж сложно задействовать целительскую магию, если точно знаешь, чего хочешь добиться. «Простите, пожалуйста», — попросил я, не особо надеясь, что меня услышат. «Вы кто?» — услышал я вопрос на незнакомом языке, но полностью воспринял сказанное. Мне лишь потребовалось захотеть понять, что говорит девушка. «Где я? И что тут происходит?» Эфир уже струился по множеству каналов через реально работающее эфирное сердце, воссозданное весьма четко и с большим умением. Поэтому Эльжбета пришла в себя и стала воспринимать реальность. Плюс я убрал всяческие отрицательные факторы в виде останков старого эфирного сердца. «Здравствуйте», — сказал я, аккуратно поклонившись, чтобы не испугать девушку. «Меня зовут Никита Державин. Вы находитесь в...» Я запнулся, подбирая слова. «Специальной больнице, где мы пытаемся привести вас в надлежащий вид». Я подумал, что прозвучало это странно, поэтому решил поправиться. «Поставили новое эфирное сердце, которое не будет вас убивать». Эльжбета уставилась на меня глазами, полными непонимания. Затем похожим взглядом она исследовала Кшиштофа. «Спасибо», — проговорила она уже совсем другим голосом, в котором сквозила тревога, но не паника. «Наверное...» «А где отец?» «Видите ли...» — начал было я и понял, что столкнулся с тем самым случаем, когда объяснять, возможно, сложнее, чем воспринимать объяснение. «С момента вашей заморозки прошло 500 лет, и сейчас совершенно другое время. Я уже догадалась по вашей одежде и всему этому». Она обвела пальцем помещение с массой аппаратуры и светодиодными лампами на потолке. «Что времени прошло немало. В моем случае, что 100 лет, что 500, разницы нет. Но папенька мой вроде как был бессмертный». «Был», — согласился я и покивал, тяжело вздыхая, потому что теперь мне надо было как-то рассказать девушке о том, что именно послужило смерти ее дорогого предка. «Но получилось так...» «Он умер?» — в голосе Эльжбеты, как мне показалось, смешались не только и не столько горе, а больше неверие, тень облегчения и робкая надежда. «Он действительно умер?» «Или опять прикинулся?» «Нет», — я развел руками, не совсем понимая, как себя вести в связи с реакцией девушки. «На этот раз совершенно точно умер. Он потерял голову». «Ура!» — девушка вскочила со стола, но тут же ноги ее подкосились, и я едва успел ее поймать, чтобы она не грохнулась об пол. «Так ему и надо, козлу!» Я широко раскрыл глаза от удивления, но вместе с тем испытал неимоверное облегчение. Я-то предполагал, что это будет невероятно трудный разговор, где мне придется показывать все то, что сотворил ее отец. Но ничего этого не потребовалось. Увидев мою реакцию, она попыталась скопировать мой жест, развести руками, но мышцы пока слушались слабо. Тогда я запустил по ее организму легкую их стимуляцию, чтобы вскоре Эльжбета смогла не только говорить, но и полностью двигаться. «А что вы хотите?» — подпустив жалости в голос, задала она вводный вопрос. «Думаете, просто быть дочерью человека, который считает, что лучше всех? Причем больной дочерью, которую он поклялся вылечить любой ценой? Вы просто себе не представляете моих мучений. Я его раз 100 просила дать мне умереть, ни в какую. Я прошла через такие мучения, что даже вспоминать страшно». «А что с тобой вообще было?» — спросил я в глубине души, очень надеясь, что ничего подобного не повторится. «Мы так и не смогли определить точной причины твоей болезни». Никто так и не понял. На этот раз ей удалось пожать плечами, и выглядело это достаточно эффектно. Сразу видно, что перед тобой аристократка прежних времен, да и кожа на ее щеках зарумянилась. Но все случилось сразу после инициации, из чего я делаю вывод, что отец хотел мне что-то умопомрачительное подсадить в эфирное сердце. И это ему даже удалось, вот только это что-то пожирало меня заживо. «Мне очень жаль», — я кивнул ей, выражая сочувствие, и видел, что она его даже восприняла. Я искренне надеюсь, что ничего подобного с новым сердцем не повторится. Я поглядел сквозь девушку эфирным взглядом и убедился, что все функции ее организма работают так, как надо. А то, что было нарушено длительным периодом заморозки, сейчас семимильными шагами восстанавливалось. Позвольте, я закончу пришивать вам магические каналы. «Да, конечно», — ответила Эльжбета и расслабилась на операционном столе. «Я просто, наконец, выплыла из небытия, и поэтому оказалась немного шокированной». Я прикинул, насколько немного сам был бы шокирован в подобной ситуации, и решил, что моя реакция была бы совершенно иной. «Вы отлично держитесь», — сказал я девушке, причем не из желания польстить, а просто констатировал факты. «Очнуться в подобном окружении не самое приятное, наверное, да?» «Послушайте, постоянно умирать в течение нескольких лет подряд — вот что самое неприятное», — ответила на это Батори. «Да и что говорить, если последнее, что я помню, — бассейн крови, в который она стекает из сотен перерезанных глоток. Бррр!» Ее натурально передернуло, и у меня снова чуть не вырвался один из каналов. «Да и потом я же немного осознавала действительность какое-то время. Но плохо, как сон, как свет предшествующей смерти. Поэтому, придя в себя, не хотела кричать, вырываться и убегать. Я же видела, что вы мне помогаете». Я отметил, что ее архаичные слова и устаревшие выражения при переводе заменяются в моем мозгу на современные. Но сама она говорила очень красиво. И речь ее буквально текла, как розовое масло по обнаженной спине красавицы. «Это хорошо», — сказал я, любуясь своей работой, так как еще никогда в жизни не соединял магическое и материальное. «Потому что я могу сказать, что помочь вам действительно удалось. Конечно, впереди вас ждут еще долгие недели восстановления под неусыпным контролем опытных магов. Но уже сейчас я точно вижу, что вы поправитесь и сможете жить полноценной жизнью». Она подалась вперед, полагаю, чтобы поцеловать меня в щеку в благодарность за спасение, но мышцы все еще плохо слушались ее. «Спасибо вам огромное», — сказала она, неловко улыбаясь. «Скажите, пожалуйста, чем я могла бы отблагодарить вас?» «Все это не ради благодарности делалось», — отмахнулся я, а затем в шутку сказал. «Нет, конечно, если бы вы мне сказали, откуда берется эфир, то больше благодарности и мечтать было бы невозможно». Я ожидал, что она улыбнется мне в ответ, а может быть, даже и засмеется. Но не тут-то было. Эльжбета нахмурилась, явно что-то вспоминая. И вот тут у меня по спине пробежал холодок. «Точно я вам ничего сказать не смогу», — ответила девушка, смотря сквозь меня, так как находилась в глубине воспоминаний. «Мне было совсем мало лет, и я слышала только разговоры. Хотя нет, назвать их только разговорами нельзя. Это были ожесточенные споры между моим отцом и Антонио Сан-Донато. Если я думал, что меня уже ничем не удивить, то я ошибался. При упоминании предка меня словно молнией прошило, а в груди, в том месте, где я представлял себе эфирную звезду, потеплело. Они часто спорили, что есть эфир, продолжала тем временем Эльжбета. Какое-то естественное поле, которое есть само по себе. Или оно похоже на солнечный свет, или какой-то газ. Мой отец утверждал, что это просто такая же способность нашего мира, как вода, которая просто есть и периодически проходит какие-то свои циклы. Ведь если бы эфир был подобен свету, то необходимо было бы эфирное солнце, которое его испускает. А это могло бы означать конечность не только самого эфира, но и всей магии вообще, так как она завязана на эфире. Антонио утверждал, что есть некая штука, которая этот эфир вырабатывает. Уточнил я, вспоминая Курану и Марран, где этого самого эфира отродясь не было. А стихийная магия брала свою энергию в самих силах природы. Не помнишь, что он вообще говорил на эту тему? «Смутно», — пожала плечами девушка, и я увидел, что она смертельно устала и засыпает. а отдых был ей необходим, чтобы восстановиться. Вы ж поймите, я была совсем крохой, но помню, что Антонио говорил про некие течения эфира, которые он наблюдал, и сокрушался, что не может проследовать по ним, потому что нельзя просто лететь по воздуху, если ты не воздушник. Но воздушники не видят эфир. Одним словом, так он и не решился на путешествие, но где-то в своей библиотеке указал все, что ему было известно. Твой папа наверняка потом нашел эту библиотеку, поинтересовался и уверенный в том, что она сейчас кивнет и расскажет, куда идти ее искать. «В том-то и дело, что нет», — ответила мне Эльжбета, чем в который раз за последние полчаса смогла меня удивить. Несмотря на то, что мой отец и Сан-Донато дружили, мне пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться этому утверждению. После смерти Антонио Штефан так и не смог отыскать его библиотеку. А она очень богатая. Там были собраны столь древние манускрипты, что от одного их возраста оторопь берет. И очень много книг именно о природе эфира. Когда я заболела, отец стал искать эту самую библиотеку еще усиленнее, надеясь там найти ответ на вопрос, как и чем меня лечить. Но долгие годы поисков ни к чему не привели. Антонио как-то скрыл ее перед своей смертью, и теперь она недоступна никому. «И сколько ей искал твой отец?» — поинтересовался я уже, предполагая, какой будет ответ. «Больше 20 лет», — ответила девушка и посмотрела на меня уставшими глазами. И все безрезультатно. «Так», — сказал я на это, — «у меня времени поменьше, всего 3 недели, но это вообще на все. А источник эфира я должен найти гораздо раньше». Эльжбета улыбнулась мне, словно наивному юноше, и тут же сон начал забирать ее. Я понял, что у меня больше нет времени. Я быстро открыл карту Италии на телефоне и поднес к закрывающимся глазам девушки. «Не подскажешь, где тут был замок Сан-Донато?» — спросил я, пытаясь проследить взглядом. Из последних сил она подняла руку и ткнула пальцем в побережье. «Спасибо», — прошептал я и вышел прочь, чтобы не мешать Эльжбете восстанавливаться. Мы с Кшиштофом стояли под полуразрушенным артефактом и смотрели наверх. «Теперь Эльжбете нужен только покой», — сказал я, думая совершенно о другом. «Полагаю, ее надо передать нашим эфирникам». «Если вы хотите задействовать меня в постройке генератора, то безусловно», — ответил на это ученый, но огонька в его словах я не услышал, поэтому решил немного раззадорить. «Установка эта для другого мира», — ответил я ему и наблюдал за тем, как Кшиштоф медленно поворачивается ко мне, после чего добавил: «Разве ты не хочешь поучаствовать в ее наладке там, на месте?» Глаза у него загорелись моментально. «Конечно хочу! Еще как!» Он чуть ли не приплясывал, как мой дорогой штопор, когда того что-то волновало. «Значит, все свое внимание нужно посвятить ей», — ответил я, а затем задумался о том, что Стивен наверняка передавал Кшиштофу свое видение, а то было, вероятно, ошибочным. «И попробую отказаться от мысли, что эфир — это энергетическое поле. Хорошо. Скорее всего, это что-то другое, генерируемое. А раз так, мы сможем сделать генератор этого самого сердца. Лады?» «Конечно!» — кивнул мне мужичонка и поправил халат. «Я всегда видел, что он много ошибается. Но кто такой Кшиштоф для Штивена? Поэтому я молчал. Но для тебя я совсем другой человек. Поэтому я молчать не собираюсь, а сделаю все в лучшем виде». «Очень рад», — ответил я, даже не зная, как реагировать на этот комплимент и вообще слегка опешив от формулировки. «Я знаю, что могу положиться на тебя». «А пока вы не ушли дальше», он поманил меня в сторону подсобных помещений. «Разрешите кое-что показать». Я пошел за ним без опаски, так как никакой тревожности не чувствовал. Наоборот, от Кшиштофа веяло лишь благодарностью и желанием сделать все как можно лучше. Я прошел за ним в приоткрытую дверь и замер на пороге. На столе стояла модель эфирного сердца, но не такая большая, как та в зале, и не столь компактная, что установили Эльжбете. «Вы же восстановили свой источник, сердце, или как там это называется?» — поинтересовался у меня ученый, с удовольствием глядя, как я рассматриваю его детище. «Да, восстановил», — не глядя на него ответил я. «Меня так заинтересовала вещь, стоящая передо мной. Сердце было не больше метра, но повторяло почти все детали большого, стоящего снаружи. И при этом я видел, что оно было полностью рабочим и заряженным». «Я дублировал все магии, которые мы собирали сюда», — проговорил он, видя по моему лицу, что до меня начинает доходить, к чему он все это говорит. «Если вы что-то можете использовать, милости прошу». Следующий час я пировал, словно измученный жаждой путник, нашедший оазис в пустыне. Досталось, естественно, и штопору. Но больше всего меня, конечно же, интересовали образцы магии, которые я бережно складывал в свою паутинку. Одно дело, когда понимание, как пользоваться той или иной способностью, приходит к тебе в момент, когда это надо. И совсем другое. Глава 15. В Италию я махнул один. Несмотря на то, что мне уже очень сильно недоставало моих друзей, тут я должен был все сделать самостоятельно. Да и потом я знал, что они явятся по первому зову, как только понадобится мне. Кастелло дель Бокалле уже давным-давно не числился замком Сан-Донато. Но именно в него ткнула Эльжбета. А не доверять девушке у меня оснований не было. Вообще хорошо жить, когда точно видишь, кто тебя хочет обмануть, а кто нет. Переместился я более чем удачно, оказавшись ровно в том месте, с которого Штефан Батори угрожал Антонио, стоявшему на площадке, расположенной на вершине одной из башен. С моего места я точно видел, на какой именно башне стоял Антонио. И пусть сейчас она была сильно обрушена, все равно сохраняла величественный вид. А главное, все тут было буквально пропитано духом Сан-Донато. Как над небоскребом деда располагалось завихрение воздуха, так тут совершенно определенно находилась повышенная концентрация эфира. Именно она и помогала Антонио долгое время противостоять целой армии противников. Можно было сказать, что это его эфир. Подобную штуку потом повторил Стивен, но это ему не помогло. Как не помогло в свое время и Сан-Донато. Я шел по невысокой траве, мимо полуразвалившейся крепостной стены, а перед моим внутренним взором вставали сцены средневекового боя, когда один единственный человек, обладая практически неограниченной мощью, долгое время сдерживал целую магическую армию. И не просто сдерживал, а вполне успешно противостоял ей и сокращал ее. Понятное дело, что человек такой силищи не отдаст секретные знания просто так. А это значит что? Я полагал, что искать библиотеку в замке смысла нет, по той простой причине, что она в любом случае была перенесена оттуда давным-давно. Откуда я это знал? Просто именно так сделал бы я. В груди вновь появилось тепло. Ага, эфирная звезда чувствует родные места или хочет мне что-то подсказать. За последние месяцы я уже четко научился следовать едва заметным ориентирам, которые для любого другого были бы неочевидны. Но в данном случае все гораздо проще и понятнее. Тепло эфирной звезды чуть ли не тащило меня вперед. Я решил довериться ему и закрыл глаза. «Ты не упадешь?» — спросил меня штопор, который вылез погулять на травку, и теперь с беспокойством поглядывал на меня. «У тебя же только две ноги пока!» Я приоткрыл один глаз, словно щурился от солнца, и глянул на фамильяра. Тот вышагивал рядом с серьезностью 12-летнего пацана, которому, на его взгляд, доверили что-то глобальное. и аккуратно», — пообещал я ему и снова закрыл глаза. И тут перед моим внутренним взором встала сцена, которую я видел в свой самый первый сон, с видом на замок Кастелло дель Бокалле, хотя я тогда называл его просто Сан-Донато. Женщина со свертком в руках, спускающаяся по лестнице, вырезанной прямо в замке или в скале, на которой он стоял. Открыв глаза, я практически без всякого удивления увидел перед собой заросшие, едва видимые ступеньки. Возможно, было бы сейчас лето или осень, они оказались бы скрыты растительностью, но сейчас я видел спуск. «Будь осторожен», — сказал я штопору, семенившему следом. «Тут крутые ступеньки». Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. А затем я посредством эмпатии ощутил, как он улыбнулся в душе. «Ты меня разыгрываешь», — утвердительно сказал он. «У меня же 8 лап. Мне все равно. Я хоть по вертикальной стене взберусь». И все-таки настойчиво проговорил я, отодвигая ногой траву. «Ради меня». Спускаться было нетрудно, так как ступеньки были сделаны ровно под мой шаг. Конечно, они стерлись от воды и ветра, но до сих пор прекрасно исполняли свою функцию. Можно было бы и спуститься вниз по воздуху, ловя окружающий меня концентрированный эфир, но я предпочел чувствовать под ногами твердый камень. На площадке, расположенной примерно посередине лестницы, я прикоснулся рукой к стене замка и почувствовал нечто небывалое. Вокруг замка кружился эфир, а в него вплетались 4 стихийные магии. Получается, Антонио использовал это 1500 лет назад, а оно до сих пор витает в воздухе. Вот это стойкость! Но главное, я почувствовал, что сами камни замка вовлечены в эту самую связь эфира и магии стихий. Он тоже был частью окружающей меня энергии, как бы странно это ни звучало. Наверное, именно в этот момент я понял, что нахожусь на правильном пути. Подкормив штопора уникальной магией этого места, я двинулся дальше вниз по лестнице. Так я и спустился к тому самому месту, где женщина с ребенком. Теперь я не сомневался, что это был мой прямой предок, спустилась к лодке. Вокруг меня были лишь скалы да вода, вода да скалы. Я даже успел немного разочароваться в том чувстве, которое меня сюда тянуло. Ну, какие могут быть книги возле морских волн? Ни один пергамент не продержится в сырости целых 500 лет. Но затем я прислушался к внутренним ощущениям. Скопление эфира, круто смешанное со стихийными магиями, становилось тут еще более концентрированным и уходило прямо под воду. Да, как бы странно это ни было. Обследовав обрывистый берег, я практически сразу обнаружил затопленный проход в грот. Именно в него и вела скрученная в жгут магия, и мне надлежало идти за ней. В момент отлива, возможно, я смог бы пройти и посуху, но сейчас нет. Впрочем, дожидаться этого я не собирался, так как не боялся промокнуть. Я создал вокруг себя сферу из воздуха с мембраной, сквозь которую не проникает вода. Сначала хотел только вокруг головы, но затем мне стало жаль совершенно новый костюм с чудесным зеленоватым отливом. Штопор попросился плыть самостоятельно, и я не смог ему отказать. В конце концов, он сейчас снова проходил развитие на уровне того возраста, когда надо самоутверждаться. Вода вокруг была достаточно чистой, и я видел на несколько метров вокруг себя. Лазурные глубины моря оказались настолько притягательными, что я дал себе обещание когда-нибудь вернуться сюда и понырять просто так, без какой-либо очевидной цели. Впрочем, плыть пришлось совсем немного. Через 15-20 метров после того, как мы преодолели арочный вход внутрь, вода стала сходить на нет, а через 30 метров было и вовсе сухо. На известковом потолке играли блики, отстоящие в гроте воды. Немного пахло водорослями. А кроме этого, вокруг была такая концентрация силы, что меня немного потряхивало, словно я находился в электростатическом поле. Бесполезно было полагаться на влечение в определенную сторону, потому что внутри грота сила пыталась разорвать меня на части. Она забивала нужные частоты, как невероятно сильные помехи. Я отключил магическое зрение и принялся озираться, используя самое обыкновенное. Даже не зная, что именно ищу, довольно быстро я набрел на необычный рисунок, выложенный в стене. Был он явно рукотворным и переливался в свете близкой воды, как и все остальное убранство грота. Я бы и не заметил его, если бы не удивительная симметрия ракушек, из которых этот узор был выложен. А напоминал он... Я подошел к стене и приложил ладонь к рисунку. Она четко легла внутрь очерченного ракушками углубления, а затем... Затем я едва не отдернул руку, так как ее пронзила острая боль, а на ракушке под ладонью брызнула кровь. Кто-то вторгся в мое сознание, и я бы не потерпел этого ни в коем случае, если бы не осознание, что этот кто-то близкий мне человек, мой предок. В моем сознании возник Антонио Сандонато. «Кто ты, потомок?» — грозно спросил он, явно держа наготове защитные заклинания, способные причинить мне такую боль, по сравнению с которой порез ракушками покажется сущей ерундой. «Зачем ты ищешь запретные знания?» Затем он, казалось, задумался и задал третий вопрос. «Почему в твоей крови я чувствую признаки разрушительной для эфира магии?» «Я Никита Державин», — ответил я Антонио, причем сделал это вслух. Но дело в том, что и вопросы предка я слышал в том числе и ушами. Это была весьма интересная магия. «Ваш потомок по матери, урожденный Донатовой. Магия во мне уже не разрушительна для эфира. Я смог примирить и объединить две противоборствующие силы внутри себя так, чтобы они работали сообща. А знания? Знания мне нужны для защиты своей семьи». Я воспроизвел в мыслях воспоминания о Маране и договор с Радгаром и Араной об эвакуации. «Я дитя двух ксеносов, и им грозит полное уничтожение. Поэтому мне нужны знания, как их защитить». «Эти знания могут нести погибель многим и многим видам», ответил на это Антонио и снова приготовился внимать мне. Как я понял, это было что-то очень похожее на согласие. И понял, что нахожусь на правильном пути. «Я никогда не стану использовать полученные мною знания для нападения, а только для защиты», — повторил я почти как мантру. «Мне нужно спасти множество людей и других существ. Для этого я хочу создать эфиросферу над другой планетой, чтобы защитить их. Тогда условия будут там такие же, как и тут». «Что ж», — прогрохотал Антонио, и я сразу же почувствовал, что любая напряженность со стороны его проекции пропала. «Я верю тебе, потомок, а потому пропущу тебя в свою святая святых, собственную библиотеку». Пол под моими ногами исчез, я провалился в темноту, окутавшую меня моментально. Несмотря на близость моря, в библиотеке оказалось крайне сухо. Судя по всему, Сандонато старался с заклинаниями, когда прятал ее. И вот 500 лет сюда не было доступа вообще ни для чего. Даже с воздухом тут было очень туго. Первым делом я создал воздушную сферу вокруг собственной головы. Затем рукой нащупал тонкую лапу и сделал такую же сферу для штопора. «Спасибо», — ответил тот, причем я даже не понял, где он это сказал, прямо в голове или нет. «Так значительно лучше». И следом я зажег несколько светящихся шаров. Их тоже пришлось помещать в непроницаемые для воздуха сферы. Я не хотел, чтобы после стольких лет идеальной сохранности что-то пострадало из-за меня. Библиотека оказалась просто огромной. Я мог бы бродить по ней годами, черпая знания давно минувшей истории этого мира. По счастью, меня интересовала лишь узкая специфическая часть этой самой истории. Я проходил между древних стеллажей, вырезанных прямо из породы, а затем хитро обработанных магией, и прислушивался к тому, что скажет моя эфирная натура, что именно ей тут близко. Именно так я и вышел к стене, на которой висело несколько карт разного размера. Меня привлекла самая большая из них, которая была выше меня в высоту и около 4 метра в длину. На ней были отмечены континенты, почти такие же, как сейчас, лишь с незначительными отличиями. А стрелками между ними были обозначены. Сначала я подумал, что это течение, но мои знания несколько противоречили тому, что я увидел. Карта была, естественно, на итальянском, который я не знал. «Эх», — подумал я, — «как не хватает Архаса, который в любую минуту был готов прийти на помощь». В данной ситуации он обязательно едко пошутил бы надо мной, что я такой-сякой забыл, каким магическим потенциалом обладаю. Стойте-ка, а ведь правда. Я сосредоточился на итальянском языке и призвал к себе некую лингвистическую фею. Мне так было проще представлять. Итог поражал. Через несколько минут я уже мог свободно читать по-итальянски и понимать написанное. Оказалось, что стрелками на карте обозначались совсем не течения, а эфирные потоки, и под каждым стояли какие-то цифры, мол, читай. D-AS1, страница 67. Тут для расшифровки уже понадобилось воспользоваться эфиром. Итак... «Дневники Антонио Сандоната, первая часть, страница 67». «Ага, теперь все понятно», — улыбнулся я сам себе. Сзади цокал штопор, разглядывая разные закоулки. Вообще-то передвигался он практически бесшумно, но было настолько тихо, что я слышал собственное дыхание и шаги фамильяра. Насмотревшись, я обратил внимание на сложенные тетради, отличавшиеся от других книг. Я сразу понял, что это именно то, что мне надо, потому что видел такие. Мавра Кардата, видимо, давным-давно позаимствовал одну из этих тетрадей для своего собственного дневника. Я открыл первую страницу и понял, что пропал. «Что есть эфир? Спрашиваем мы себя», — сходу начинал Антонио. «Подобен ли он воздуху, которым мы дышим, или воде, которую пьем?» Многие, если не все, считают, что эфир — некая сущность, дарованная нам богами. В целом, возможно, это и так, но вот дальше мнения различных адептов расходятся. Большинство считает, что эфир есть некое поле, что одинаково во всех точках нашей Земли. Данное мнение укрепляется в частности и тем, что во всех странах, где живут или бывали маги эфира, повсюду они могли колдовать с одной и той же эффективностью, нигде не испытывая затруднений. Но в некоторых древних манускриптах говорится о потоках изначальной энергии, то есть налицо наблюдение прародителями некого распространения эфира отдельными массами. Чтобы было наглядней, это можно сравнить с грозовыми тучами на небе или течениями в океане, где в толще воды некоторые потоки движутся в четко заданном направлении. И тогда я решил провести свои наблюдения. Я выбрал несколько точек в Италии и провел несколько дней в каждой из них, тратя время в основном лишь на наблюдение за эфиром. Первое время мне это ничего не давало. Я сменил уже 3 из 5 наблюдательных пунктов, но не заметил ничего, хоть близко похожее, на движение эфирных масс. Признаться честно, я стал даже отчаиваться и полагать, что мои догадки могут быть неверны. Но на четвертой выбранной мной точке в Тропане мне повезло. Я сидел на небольшой возвышенности и взирал на окружающую меня магию, когда вдруг увидел в небе над Теренским морем сгустки тумана. Сначала я даже подумал, что это самый обычный туман над водой, и стоило поискать огонь в небесах. Но нет, присмотревшись эфирным зрением, я понял, что вижу поток, более насыщенный эфиром, чем все остальное вокруг. Всю дорогу домой я обдумывал увиденное. Оно полностью совпадало с тем, что было начертано на древних картах. Эфир подобен воздуху, в этом у меня уже не было сомнений. И у него тоже есть свои потоки. Скорее всего, они существуют на постоянной основе, перенося этот самый эфир из областей, где его много, туда, где его не хватает, тем самым устраняя источение эфирного слоя. А как могут образовываться такие места, где эфира не хватает? И вот тут-то меня и постигло озарение. Я осознал, что вся, абсолютно вся магия нашего мира завязана на эфир. И тогда получается, что чем больше магов населяют определенную территорию и расходуют магию, тем более разряженным там оказывается эфирный слой. Еще раз, чем более населенный край, тем больше там используется магия, тем ее там меньше. И туда она двигается из тех областей, где ее больше, где ее не расходуют, потому что некому. Я знал о двух областях, где совершенно нет магов, потому что в обеих жить практически невозможно. Первая находилась далеко-далеко на севере, а вторая еще дальше на юге. Прикинув, откуда и куда двигался эфирный поток, я предположил, что искомая область находится на крайнем юге, на полюсе, где, по слухам, настолько ужасные условия, что ничего живого там существовать просто не может. Отличное место для маскировки. Затем я поднял все доступные мне карты и сверился с ними. Действительно, те авторы, кто так же, как и я, указывал на эфирные потоки, рисовали их идущими с юга на север, подобно титаническим течениям, согревающим и нашу родную Италию. Так я окончательно уверился в своей правоте. Но что могло нас ждать там, за завесой непригодных для жизни земель, за ледяными ветрами, сдирающими кожу с костей, за щупальцами кровожадного кракена, по слухам обитающего в Южном море? Что производит эфир? Или что приводит в движение его круговорот в природе? Если я снаряжу экспедицию, что я увижу, дойдя до конца? Фонтан эфира, бьющий из-под земли? Невероятную установку, производящую его? Дыру в небе, через которую он спускается на планету? Скорее всего, я увижу что-то такое, что не поддается обычному воображению. Но что найду, уже не сомневался, так как воочию видел подпитку эфиросферы планеты. Решено, как только уладим все вопросы, связанные с властью в родной Италии, и устраним разногласия со Стивеном Батори, так сразу организую экспедицию на крайний юг, чтобы все увидеть своими глазами. Да уж, уладили так уладили, вслух пробормотал я, переворачивая страницу. Получается, Стивен послужил причиной тому, что природа эфира до сих пор неизвестна. С другой стороны, еще неизвестно, чем закончилась бы экспедиция Сан-Доната, если бы случилось. Все-таки 500 лет назад с удобствами и теплом в Антарктиде было тяжко. Дочитав первый дневник, где Антонио по большей части анализировал некоторые документы и гадал, чем именно может быть этот самый пресловутый эфир, я открыл второй дневник. И тут в мою ногу просительно ткнулся штопор. Он проголодался и хотел есть. Я пришел в себя, огляделся и понял, что читал несколько часов, а у меня еще осталось несколько дневников. Вынести их отсюда и почитать дома? Но я сомневался, что у меня будет на это время. Тогда я сделал ход конем. Я, покормив фамильяра, напитался магией и сам замедлил время, чтобы без спешки все успеть прочитать. Хорошо все-таки быть сильным магом. Закончил я примерно через сутки по внутренним часам и совсем скоро по объективному времени. Пора было возвращаться домой в Москву и готовить свою экспедицию. Антонио не успел, а у меня особого выбора нет. Если я хочу сохранить людей, мне нужно воспроизвести земной эфирный купол. Вернувшись домой, я первым делом наткнулся на Карину. Причем все выглядело так, что мы встретились случайно. Но эмпатия подсказывала мне, что это не так. «Привет, дорогой братик!» — поприветствовала она меня так, как никогда до этого. «Давненько мы с тобой не общались». «Привет!» — ответил я, махнув рукой, и уже намеревался пройти мимо, чтобы заниматься тем, что наметил. Но вдруг понял, что ей жизненно важен этот разговор. От него зависит ее внутреннее состояние. «Хочешь, пойдем ко мне?» — проговорил я то, что она и надеялась услышать. «Только у меня совсем немного времени, ты уж прости». «Я понимаю», — она мило улыбнулась и пошла вслед за мной. «Ты теперь такой занятой. Я так рада, что все еще находишь на меня время». Пока мы шли, я немного прикоснулся к ее эмоциональному фону и памяти. Ага, она что-то услышала от деда, что-то обо мне. Что ж, не буду темнить перед ней, так как она должна знать правду, как и Державин-старший. «Ты извини», — сказала она, когда мы уселись в кресло в моей гостиной. «Я кое-что узнала, просто...» «Не подбирай слова». Проговорил я, когда она замолкла, с некоторой беспомощностью глядя на меня. «Ты не обидишь меня своими предположениями». «Прости, вот эта паучья личность?» Она снова замялась. «Такие штуки, которые Никита никогда не умел, да и не сумел бы. Да и стать твоя совсем иная. Ты сильный духом». Она, кажется, совсем растерялась. Столь сложная тема не давалась ей с налета. И тогда я решил ей помочь. «Помнишь, ты проверяла меня нашей песенкой про тунца, которую я не знал, и еще паролем-отзывом?» Спросил я ее, снова переживая свое первое появление в этом доме сразу после тюрьмы. «Конечно, помню». Она улыбнулась и, наконец-то, расслабилась. «Мне тогда сразу показалось, что ты чужой человек. Вот я и решила проверить». «Что ж, я развел руками. В тот момент ты была совершенно права. Я не твой брат, а иная личность, волею судеб, заброшенная в это тело. В свое оправдание могу сказать, что тело я не выбирал, и когда оказался внутри, твоего брата внутри уже не было». Мое откровение не стало шокирующим для Карины. Я это прекрасно видел. Скорее, она вздохнула с облегчением. «Значит, я не сумасшедшая», — ответила она, улыбаясь еще шире. «Я сразу почувствовала, да. Но ты мне понравился с нашего первого разговора. Я даже загадывала желание, чтобы мой брат стал крутым и сильным, когда была маленькой. И вот однажды это сбылось. Как говорится, опасайтесь своих желаний». «Я могу сказать, что ни разу не пожалел, что ты моя сестра». Я развернулся к ней максимально, чтобы Карина видела, что я говорю совершенно искренне, по сути, открывая сейчас перед ней душу. «Там» — я махнул рукой в неопределенную сторону. «У меня были сестры, но я с ними никогда особо не общался. А ты стала тем самым, что называют семьей. Дед, отец, даже Николай. Но ты в особенности. Никогда и ни с кем у меня не было столь близких отношений». «Я рада это слышать», и в ее глазах появились слезинки. «По-настоящему рада. И хочу тебе помочь в том, что ты делаешь. Хочу разделить с тобой все тяготы твоей жизни». И тут я понял, что конкретно Карину я ни в какую экспедицию не возьму. Это просто нельзя делать, потому что нельзя, и все. Она должна остаться тут. «Послушай», — сказал я и ощутил себя на ее месте несколько минут назад, так как мне пришлось подбирать слова. «Сейчас целым двум мирам угрожает опасность, и все это из-за меня. Я должен это исправить, но впутывать тебя просто не имею права». Карина опустила глаза и слегка надулась, видимо, надеялась на приключение. «Но я тебя попрошу от лица рода Державиных оказывать всяческую помощь Варе. Она сейчас организовывает эвакуацию людей из моего прошлого мира, так что любая поддержка для нее будет просто неоценимой». «Помогать принцессе?» — сестра улыбнулась. «Что ж, надо привыкать крутиться при дворе, все так», — хохотнула она. «Вот и чудненько. Я встал, намереваясь заниматься подготовкой к экспедиции. Но Карина, оказывается, еще не закончила. «Знаешь», — сказала она, глядя мне прямо в глаза, — «да, я сразу обо всем догадалась, но Никита был мне братом по крови и братом по несчастью. У обоих из нас магические способности не заладились, у обоих был изъян по части магии. А ты? Ты стал мне настоящим братом по духу, боролся за меня в любых ситуациях, отстаивал мои права, в том числе и на обучение, которое мне невероятно много дало. Ты помог обрести мне уверенность в себе, защитил от фон Баде и даже от отца, вывезя к Белле. Ты стал именно тем братом, о котором я мечтал. Сильным, способным постоять не только за себя, но и за меня. Благодаря тебе у меня появились друзья, да и вообще...» Слезы, уже не скрывая, стекли по ее щекам, и это были слезы счастья. «Ты воплотил в жизнь большинство моих детских мечтаний. Ты стал творцом моего нового мира, в котором я счастлив. Спасибо тебе огромное. И да, я всегда буду рядом и всегда помогу, чем смогу». После такой проникновенной речи все слова были излишни. Поэтому я просто шагнул к сестре и обнял ее, чувствуя у себя на груди теплую влагу. Император лежал на семейном ложе, чувствуя себя полностью счастливым, и признавался себе в том, что такого давно не было. От всего на свете он вдруг начал получать удовольствие. А уж от того, что происходило на этом самом ложе только что и подавно. Вызывающе качая бедрами, в коротеньком халатике на ногое тело подошла супруга. В руках она держала небольшую хрустальную пиалу, в которой лежала спелая, манящая цветом клубника. Обмакнув ягоду в сливке, она подала ее мужу, чтобы он откусил. Ярослав Иванович ощутил на языке насыщенный ягодный вкус, разбавленный сливочным оттенком, и закрыл глаза, растворяясь в неге удовольствия. А когда открыл глаза, то увидел, что супруга подает ему бокал с самым вкусным шампанским, которое только хранилось в их погребах, что-то из Орианды от Беллы. Отпив из высокого бокала пенистый напиток, император приник к супруге. Ему хотелось мурлыкать, словно довольному коту, хотелось петь от переполнявшего его счастья, и лишь лень, окутавшая его после любовных утех, мешала это сделать. «Как хорошо!» — произнес он полушепотом, идеально вписывающимся в обстановку. «Насколько же давно у нас не было ничего подобного, а? Такое чувство, будто я в молодость вернулся». И тут он встрепенулся, потому что до него кое-что дошло. «Так, стоп», — сказал он. «Вот именно такое у нас вообще один раз в жизни было. И после этого я на тебе женился». Императрица с абсолютно невинным видом пожала плечами, словно вообще не понимала, о чем он говорит. «Лизонька, душа моя», — продолжал тем временем император, подозрительно прищурившись, — «это чего такого ты хочешь от меня получить, что совершенно усыпило мою бдительность, а? Я задницей чую, что размах проблемы просто грандиозен. Это так?» «Да нет, что ты!» Игриво улыбнулась Елизавета Федоровна и легла рядом с мужем, положив ему ладонь на грудь. «Ничего ужасного на самом деле. Просто надо помочь Никите и принять у нас некоторое количество хороших людей. Это ненадолго, лишь до того момента, когда Державин одержит окончательную победу над их этим правителем». «Принять людей? Где?» Ярослав Иванович не совсем понял, что требуется конкретно от него. «У нас в Сибири», — пожала плечами императрица. «Ты не переживай, они не опасны. В основном это дети, старики, женщины, многие из которых беременны». «А некоторое количество — это сколько?» — поинтересовался монарх и отпил шампанского из бокала. Оно было столь ароматным, что он решил покатать его во рту. А зря. «Ну, около миллиарда», — ответила императрица. «Сколько?» — шампанское изо рта Ярослава Ивановича. Глава 16. «Дружище, привет! Если ты зазнался и собираешься править вселенной без нас, у тебя ничего не выйдет», — раздался из трубки веселый голос Кропоткина, переросший в дружный хохот на заднем плане. «Мы твои друзья, и все равно замучаем тебя советами». Я как раз думал, что мне может понадобиться в экспедиции, когда позвонил Федор, и с первой же фразы дал понять, что я в последнее время мало внимания уделяю друзьям. Все так, он безоговорочно прав. Но вал событий, накрывший меня с головой в последнее время, не позволял ни думать, ни даже мечтать об отдыхе. «Нет ничего такого», — ответил я, тщательно сдерживая улыбку в голосе, чтобы выглядеть невозмутимым. «Я только хотел отправиться в интересную и опасную экспедицию, естественно, без вас». «О!» — Кропоткин точно перенял мой тон. «Это же все меняет в корне. Это еще хуже, чем мы подозревали. Ты вообще, получается, нехороший человек». «С другой стороны, мне же надо будет задабривать древних кровожадных богов по пути», — рассуждал я вслух, все еще выдерживая самый серьезный тон. «Так что несколько друзей мне в любом случае пригодится». «Ах ты!» Федор не выдержал и рассмеялся, как и все, кто был с ним. «Ладно, что за экспедиция?» Вот так и вышло, что вместо довольно узкого круга эфирников на поиски генератора магии, как я называл его про себя, отправилось значительно больше народу. Мои друзья по Академии — Кропоткин, Громова, Чернышов. Отцом доната был Марио. Родственников представляла Белла, которая захватила с собой Валю, мотивировав это тем, что девушке скучно сидеть в подземном городе. Тем более там большая часть их работы выполнена, и вообще после экспедиции они собрались вернуться в Крым, чтобы закончить дела там. Как-никак целый завод ждал свою управляющую. Кроме перечисленных, присутствовал также Архас, который немного обижался, что я посетил Кастелло дель Бакалло без него. Но также он понимал, что я там должен был быть один. По поводу Архаса у меня вообще возникло такое чувство, что ему очень непривычно находиться в собственном теле. Он все время тянулся ко мне, стремясь окунуться в переживания тех времен, когда находился в моем сознании. Теперь мне приходилось учитывать и этот фактор. Не хватало Магнуса. Но он вместе с Араной руководил эвакуацией людей и иерархов с Марана, и тут ему замены просто не было. Варя и Карина принимали их с нашей стороны. Одним словом, все были при деле. Еще оставался дед, но он на пару с Вадимом Давыдовичем в последнее время все чаще бывал при дворце, готовя какие-то изменения в законы и прочее. Я еле смог увидеться с Державиным-старшим, чтобы попросить у него самолет. Он посмотрел на меня долгим взглядом и сказал: «Пользуйся сколько надо. Но вообще тебе по статусу уже положен свой самолет». И хидно улыбнулся. Мол, конечно, возьми, но пора и свое иметь. «Ладно, ладно, такой самолет у меня будет, что обзавидуешься». Конечно,